держу тебя за руку, и все расплывается. Успокой меня заново, мне ужасно нравится, как ты выглядишь в этой нелепой шапочке. Предлагаю не прятать и уж точно не прятаться, если верить киношникам, мы загружены в матрицу. Фонари зажигаются, я держу тебя за руку. Случайно падали звезды в мои пустые карманы и оставляли надежды. Мои колени замерзли, ты был счастливый и пьяный, и что-то важное между. Я держу тебя за руку, чтобы вдруг не похитили. В переулках скрываются новые вредители, телефонные будки, в них согреемся, может быть. Эта грустная сада никогда не закончится. Мне не надо и надо, ты мое одиночество. Я не драматизирую, я держу тебя за руку. Случайно падали звезды в мои пустые карманы и оставляли надежды. Мои колени замерзли, ты был счастливый и пьяный, и что-то важное между. Нарочно падали звезды в мои пустые карманы и оставляли надежды. Мои колени замерзли, ты был счастливый и пьяный, и что-то.